Отойдя на безопасное расстояние, я вышел через боковую дверь и помчался в космопорт. Этот урок мне преподала Анжелина. Если у тебя есть план, немедленно приводи его в действие. Не давай ему залеживаться, иначе он покроется плесенью. Другие люди поймут, что у тебя на уме. Сейчас я пытался перехитрить одного из самых проницательных, и от одной только мысли об этом мне стало не по себе. Я сознательно нарушал приказ Инскипа и вообще решил уйти из корпуса. Хотя это и не совсем соответствовало действительности, ведь я хотел закончить работу, которую мне поручил корпус, но у них на этот счет было свое мнение. Дома у меня оставались инструменты, различные приспособления и приличная сумма денег, которые так нужны были для работы. Придется от них отказаться. К тому времени, когда Инскип задумается, с чего это я вдруг резко изменил свою точку зрения, я хотел быть уже далеко в космосе. Механик при помощи грузового робота устанавливал корабль на стартовой площадке. Подойдя поближе, я спросил официальным тоном. «Это мой корабль?» «Нет, сэр, это для агента Нильсона, а вот и он сам». «Сбегай в диспетчерскую и уточни все как следует, не теряй времени». «Новое задание, Джимми?» – спросил Нильсон, подходя ко мне. Я смотрел вслед механику, пока тот не скрылся за углом. «Все то же самое», – ответил я. «Как твои успехи в теннисе?» Я замахнулся воображаемой ракеткой. «Все лучше и лучше», – повернувшись, он стал осматривать корабль. «Я покажу тебе один новый удар», – сказал я и резко ударил его по шее ребром ладони. Он рухнул, как подкошенный, и я оттащил его за бочки со смазочным материалом. Затем осторожно взял из его ослабевших пальцев коробочку с лентами курсов. Еще до возвращения механика я забрался на корабль и задраил за собой люк. Сунув курсовую ленту в блок управления, я запросил разрешение на взлет. Мне показалось, что я ждал целую вечность. Лоб покрылся испариной. Наконец зажглась зеленая лампочка. Первый этап прошел успешно. Как только стартовые ускорители включились, я схватил отвертку и набросился на пульт управления. Там всегда находилось дистанционное управление, чтобы при необходимости управлять кораблем из центра. Я обнаружил это еще во время моего первого полета на корабле корпуса. Любопытство – полезная штука. Отсоединив контакты, я направился в машинное отделение. Возможно, я был излишне подозрителен или слишком невысокого мнения о человечестве и об Инскипе тоже. Впрочем, он руководствовался собственными правилами. Более доверчивый человек не обратил бы внимания на самоликвидатор, установленный в двигателе. В случае захвата корабля он подрывался по радиосигналу из центра. Я не думал, что они решатся на такой шаг по отношению ко мне, но тем не менее решил обезвредить бомбу. Самоликвидатор представлял собой целый блок, встроенный в корпус двигателя. Крышка поддалась сразу же, и перед глазами у меня предстала путаница проводов, ведущих к взрывателю. Его шестигранная головка была плотно закручена, и я ободрал кожу на пальцах, пытаясь хоть немного повернуть ее. Пальцы кровоточили, когда я, наконец, выкрутил ее из гнезда. Взрыватель повис на проводах, как зуб на оголенном нерве. Внезапно он взорвался, оглушив и окутав меня облаком черного дыма. С удивительным спокойствием я посмотрел сквозь рассеивающийся дым на черную дыру в заряде взрывчатки. Ее хватило бы, чтобы превратить в пыль корабль со всем его содержимым. «Инскип», — хрипло произнес я, но мой голос сорвался. «Инскип, я понял тебя. Ты хотел уволить меня из корпуса, но я сам подаю в отставку».